Приключения Синдбада-морехода. Первое путешествие. Молодость моя прошла беспорядочно и бурно. Значительное состояние, доставшееся мне от родителей, я почти все истратил на развлечения. Но, к счастью, я пришел в себя, не дойдя до полного разорения. Увидев, с какой стремительностью исчезает мое богатство, я впервые осознал, что так продолжать нельзя. Я безумно растрачиваю не только деньги, но и нечто гораздо более ценное — время, которое не вернуть. Мне стало ясно, если я не изменю свою жизнь сейчас, в будущем меня ждет нищета. А нищета в старости, что может быть ужаснее этого? Придя к такому безрадостному выводу, я решительно обуздал себя и с новой энергией принялся за дело. Я собрал последние крохи своего состояния, превратил их в наличный капитал и стал обдумывать, как лучше всего его вложить. С этой целью я сошелся с несколькими купцами, опытность и благоразумие которых были мне более или менее известны. По их совету я отправился в Балсору, где вскоре пристроился к одной заграничной торговой компании и сел на корабль, внеся свой пай. Подняв паруса, мы направились в Восточную Индию, сначала пройдя через Персидский залив и выйдя в открытое море. Сначала меня терзала морская болезнь, но вскоре, спустя пару дней, я окреп и больше не испытывал ее недугов. Во время нашего долгого плавания мы часто останавливались у различных островов, устанавливая связи с туземцами, продавали им свои товары и приобретали местные. Однажды нас настиг штиль возле небольшого островка, почти на одном уровне с морем, похожего на роскошный бархатистый луг. Многие из нас, в том числе и я, пожелали высадиться на берег. На острове мы устроили веселый пир, наслаждаясь отдыхом после утомительного пути. Но вдруг наш остров заколебался, и мы все одновременно почувствовали сильный толчок. Это колебание было замечено из корабля, и нам закричали оттуда, чтобы мы немедленно спасались. Оказалось, что это не островок, а спина громадного кита. Более проворные из нас успели вскочить в шлюпку, другие бросились вплавь, а мне пришлось остаться на этом острове до тех пор, пока кит не опустился в море. К счастью, я ухватился за обломок дерева, который мы принесли с корабля для разведения огня. Тем временем капитан собрал всех, кто находился в шлюпке, и достиг корабля вплавь. Затем, воспользовавшись внезапным сильным ветром, приказал поднять паруса и отправился в путь. Таким образом, я остался один среди бескрайнего моря, отброшенный волнами то в одну, то в другую сторону. Несмотря на всю безнадежность своего положения, я с отчаянной энергией боролся за свою жизнь, защищая ее от бездонной пропасти подо мной и от яростных волн, накрывающих меня. Эта борьба не прекращалась ни днем, ни ночью. Наконец, к рассвету мои силы начали иссякать. Я чувствовал, еще мгновение, и все будет кончено. Вдруг одна мощная волна выбросила меня на берег. Но берег оказался таким высоким и крутым, что взобраться на него с моими ослабевшими силами было невозможно. Я уже готов был смириться с гибелью, когда судьба послала мне неожиданную удачу. Из воды торчали древесные коряги, словно нарочно для меня. Я ухватился за них и, отдохнув от своих неимоверных усилий, с легкостью выбрался на берег. Здесь я почти без чувств повалился на землю и пролежал до полного рассвета. С восходом солнца, несмотря на свою слабость и изнеможение от пережитого за ночь, я почувствовал настоятельную необходимость сохранить жизнь. Это побудило меня приподняться и почти ползком начать поиски чего-нибудь съедобного, чтобы утолить внезапно пробудившийся голод. Мне попадались коренья и травы, пригодные для еды, а вскоре, к своему счастью, я наткнулся на источник превосходной воды. Это дало мне силы, и я быстро пришел в себя, решив отправиться вглубь острова, не имея при этом четкого направления. Передо мной открылась обширная равнина с роскошными пастбищами, и вскоре я заметил вдали пасущуюся лошадь. Сердце забилось от радости и надежды на близкую помощь, но мысль о том, что я могу найти здесь как спасение, так и гибель, омрачила мои чувства. Колебаясь между страхом и надеждой, я все же приблизился к лошади и увидел, что это кобылица удивительной красоты, привязанная на привязи. В то время как я любовался ею, до меня донесся человеческий голос из какого-то подземелья. Спустя минуту появился и сам человек. Замечая меня, он подошел и спросил, кто я и как оказался здесь. Когда я рассказал ему о своих злоключениях, он взял меня за руку и повел в подземелье. Там находились еще несколько человек. Сначала они удивились моему появлению, но после того, как узнали о моем несчастье, дружелюбно встретили меня и угостили пищей. Утолив голод с жадностью, я не мог удержаться и спросил их о цели пребывания в этом пустынном и глухом месте. Они ответили, что были посланы сюда царем Мираджем, владыкой этого острова. Оказалось, что они конюхи и каждый год приводят сюда лучших кобылиц из царских конюшен, чтобы спустить их к морю, где они могут скреститься с морскими конями. Таким образом, они разводят особую породу рьяных лошадей, которых у них называют морскими. «Завтра мы отправляемся обратно», — добавили они. «И ты счастлив, что застал нас здесь, иначе тебе не выбраться было бы отсюда». На следующее утро конюхи действительно забрали своих кобылиц и отправились в обратный путь. Я решил идти вместе с ними. Когда мы прибыли в столицу острова, они доложили о моем появлении своему повелителю. Царь Мирадж призвал меня и поинтересовался, кто я и как оказался в его владениях. Я рассказал ему подробно о всех своих приключениях. Мое несчастье так тронуло его, что он принял меня под свое покровительство, приказав отвести в особое помещение и обеспечить всем необходимым. Это приказание было выполнено безукоризненно, и до сих пор я с благодарностью вспоминаю о великодушии этого государя. Между тем, будучи купцом, я активно общался как с местными торговцами, так и с иностранцами, стремясь получить известия из Багдада или найти возможность вернуться на родину. Прекрасная гавань привлекала множество кораблей, и мои надежды не были совершенно безосновательны. В то же время я сблизился с обществом индийских ученых и с удовольствием слушал их мудрые речи. Периодически посещая двор царя Мираджа, я поддерживал связи с сановниками и мелкими князьками, вассалами царя, жившими при его дворе. Все они осыпали меня вопросами о моей родине и местных порядках, а я, в свою очередь, с интересом изучал их обычаи, законы и нравы. К числу владений царя Мираджа относился и остров Кассель. Мне говорили, что там каждую ночь слышен звон литавр, и среди моряков ходило поверье, что на этом острове обитает сам Антихрист. Все эти фантастические рассказы разжигали мое любопытство, и я решил сам отправиться на этот загадочный остров. Однако там не оказалось ничего особенного. Лишь на пути мне встретились диковинные рыбы размером от 100 до 200 локтей. Эти создания, хотя и внушали страх своим видом, на самом деле были очень трусливыми и убегали при малейшем шуме. Меня также поразила еще одна необычная порода — Небольшие рыбы, не длиннее локтя, круглые, как мяч, с головами, как у филина. После моего возвращения однажды я прогуливался по набережной, когда в гавань вошел торговый корабль и бросил якорь. Сразу началась выгрузка, купцы суетились, распоряжаясь перевозкой своих товаров на берег. Я подошел поближе и машинально стал просматривать надписи на тюках, обозначавшие имена их владельцев. Вдруг одна из надписей заставила меня чуть не вскрикнуть от изумления. Сначала я не поверил своим глазам, думая, что ошибся, но нет, на огромном тюке действительно стояло мое имя. Вскоре я узнал и капитана того корабля, на котором я отплыл из Балсоры. Первым порывом было подойти к капитану и объявить о себе, но затем я задумался. Он давно считал меня погибшим и теперь наверняка примет за самозванца. Осознав это, я сдержал свой пыл и спокойно спросил, кому принадлежат эти тюки. «Одному багдадскому купцу, погибшему во время плавания», — ответил капитан. «Странная вышла у нас случайность. Мы попали в мертвый штиль возле небольшого островка, который оказался громадным китом, заснувшим на поверхности воды. Некоторые из моих пассажиров захотели высадиться на берег, вместе с ними и бедный Синдбад. Так звали этого купца. Они устроили пирушку и развели огонь. Вероятно, почувствовав жар, кит встрепенулся и нырнул в море. Часть пассажиров спаслась в шлюпке, часть вплавь, но многие все-таки погибли. Среди них был и Синдбад. Жаль беднягу, славный был человек. Я долго возил его товары, но теперь решил лучше их продать, а вырученные деньги передать его родным, когда представится случай». В этот момент я уже не мог сдержаться и сказал капитану, что Синдбад не умер, а жив и здоров и имеет честь разговаривать с ним. Поэтому товары в тюках принадлежат мне, так как я тот самый Синдбад, которого все считают погибшим. Капитан посмотрел на меня с недоумением и воскликнул. «Боже мой, какая наглость! Кому же после этого я должен верить, тебе или своим глазам?» Я сам увидел, как Синдбад утонул. Вот тебе и надежда на людскую честность. С виду ты кажешься порядочным человеком, а лжешь прямо в лицо, не стесняясь, лишь бы завладеть чужим добром. «Но послушай», — начал я. «Слушаю, говори, что еще выдумаешь?» С иронией перебил меня капитан. Я рассказал ему о своем чудесном спасении и о встрече с конюхами, которые привели меня к царю Мираджа. Этот рассказ несколько поколебал капитана, а когда многие пришедшие с корабля узнали меня и радостно приветствовали, он окончательно убедился в правдивости моих слов. «Ну, слава Богу!» — воскликнул он. «Я искренне рад твоему чудесному спасению, а также тому, что сохранил твое имущество в целости. На, бери его и распоряжайся им, как знаешь». Я выразил ему глубокую признательность за его примерное и честное отношение к чужой собственности и попросил принять от меня значительную часть моих товаров. Но он наотрез отказался от вознаграждения. Тогда, выбрав самые ценные и лучшие вещи, я принес их в дар царю Мираджа в знак благодарности за его великодушие. Царь, узнав о моем несчастье, сначала удивился, но когда я объяснил ему ситуацию, он обрадовался за меня, благосклонно принял мои дары и щедро вознаградил меня в 10 раз большими подарками. После этого я, конечно, поспешил проститься с ним. Обменяв свои товары на сандал, камфору, мускатный орех, алоэ и другие дары этой страны, я отплыл на прежнем корабле. В пути мы посетили множество островов и обширных государств, где осуществляли торговые сделки. Наконец, после долгих странствий по морю и суше, мы прибыли в Балсору, откуда я сразу же переправился в Багдад. Семья встретила меня с искренней радостью, как это всегда бывает между близкими после долгой разлуки. Мое путешествие принесло мне почти 100 000 цехинов. Я купил много земли, рабов и рабынь, построил дом и дал себе обещание забыть все пережитое и спокойно наслаждаться благами жизни.